Глава 10. Предложение, от которого нельзя отказаться. Вова. «Стой, стой, стой! Шейн? Серьезно?» Джей допил одним могучим глотком пива из бутылки и кинул ее в корзину для мусора, стоявшую в углу банкетного зала. «Да, Вов, Шейн собственной персоной. Теперь этот гад — глава области неподалеку от нас. Всего-то 600 километров. И не думаю, что он остановится на контроле только своей территории. К тому же он-то точно знает, что есть здесь у нас». «Слушай, а ведь ты прав. Кстати, как вы оттуда ушли?» «Как-как? Если не вдаваясь в детали, то выполнили для него то, что он хотел, и нас выпустили». «Вот просто так?» «Ну, выпустили просто так. Вертолетов за нами тоже никто не посылал. А вот все те приключения, что свалились на нас дальше, я не уверен, что они произошли абсолютно по воле случая. Но, сам понимаешь, доказать не могу». «Не-не-не, стоп. Давай по порядку. У нас тут, сам понимаешь, интернета с телевизорами нету. А твоя история — это чистой воды боевик со Стэтхэмом и Сталлоне в одном флаконе». Джей хмыльнулся. Ему всегда импонировал образ лысого актера Стэтхэмиады. Во всех фильмах, за редким исключением играющего одну и ту же роль. «Ладно, слушайте. Но потом не говорите, что я не предупреждал. Ничего особо интересного там не произошло». Джей. Я вышел из госпиталя и направился к МПЛ. Нужно было забрать защитные костюмы для всего медперсонала. Они права, без нормальной защиты работать с неизвестным патогеном самоубийства. Это в чем там ходят врачи и охрана, это курам насмех защита от вируса. Еще бы маски тряпочные натянули, как во времена короны. Серега стоял у Кунга, курил. Увидев меня, выбросил окурок. «Ну, что там?» «Работаем. Нужно достать костюмы биозащиты. Штук 20, наверное». «Есть. И слышишь?» «Выполняю», — откликнулась система из внешнего динамика. 20 комплектов защиты класса БЗК-4. Экипировка будет готова через 7 минут». Я прислонился к борту МПЛ, закрыл глаза. Голова гудела. Слишком много всего свалилось разом. Шейн, эпидемия. Вот эта вот хрень вся с предложением, от которого нельзя отказаться. Мне больше всего хотелось сейчас просто плюнуть и лечь часов на 20 спать. Вот только как бы хуже не стало. «Джей!» — позвал Макс. Он вышел из кабины, подошел ближе. «Я тут подумал». «О чем?» «О Шейне. Слушай, а мы точно не можем его просто... ну, того?» Макс выразительно провел ребром ладони по горлу. Я открыл глаза, посмотрел на него. «Макс, ты слышал, что я говорил? Без его разрешения мы отсюда не выйдем. У него вся область под контролем. Посты на дорогах, патрули, вышки, пулеметы. Ты думаешь, мы просто так проскочим?» «Ну, можем попробовать. Ночью, например, или через поля». «Макс...» Я подошел к нему вплотную. «Забудь об этом. Прямо сейчас забудь. Мы делаем работу и уезжаем. Легально, без крови, без войны. Ты понял?» «Но он же...» «Понял?» «Понял». «Отлично. Потому что если ты попытаешься что-то устроить, ты подставишь не только себя, но и всех нас. Аню, Лёху, реаниматора, Настю, Ольгу, Катю, Ингу, всех! А еще, скорее всего, зараза выйдет отсюда и пойдет гулять повсюду. Медиков практически нет, их выбило в первую очередь. Лечить людей некому, да и нечем. Вымрет целая область. А потом инфекция пойдет дальше, например, к нам. И я этого не допущу. Даже если придется тебя связать и запереть в Кунге. Тебе ясно?» «Ясно». Макс развернулся и ушел обратно в кабину. Серега посмотрел на меня. «Хм, парень горячий». «Слишком горячий. Надо за ним приглядывать». «Угу». Через 7 минут ей сообщил, что костюмы готовы. Мы с Серегой загрузили их в пикап, который к этому времени уже стоял рядом с нашей лабораторией, и отвезли в госпиталь. Николай Петрович принял комплекты с благодарностью. Таких он явно не видел никогда. Легкие, прочные, с автономной системой фильтрации воздуха и охлаждения. Технологии медно-натех. Вернувшись обратно, я полез внутрь нашего грузовика, выяснять у Аньки, что ей уже удалось понять. Все это время Аня работала в передвижной лаборатории. На столах стояли микроскопы, пробирки, чашки Петри. Она склонилась над окуляром микроскопа, что-то записывала в блокнот. «Ну, как успехи?» Она выпрямилась, сняла защитную маску. «Пока ничего определенного. Вирус точно есть, я его вижу, но он странный. Не похож ни на один известный мне патоген. Геном сложный, многослойный. Похоже, это искусственный вирус». «Искусственный? Ты уверена?» «Почти. Такая структура не может возникнуть естественным путем. Кто-то его создал. И, судя по сложности, создавал не один год». Я почувствовал, как холод пополз по спине. «Биооружие?» «Возможно. И, Джей, я сильно сомневаюсь, что мне под силу сделать вакцину к этой штуке. Нужен исходник заразы. А пока что ничего, не пей, не ешь в городе и не снимай защитный комплект, ладно? Вирулентность очень высокая. Сколько времени нужно, чтобы разобраться?» «Дня 2-3, если повезет, может, больше. Мне нужно секвенировать геном, понять механизм действия, найти слабое место патогена. Это сложная работа, Джей. Попробуй пораспрашивать заболевших. Может, найдешь что-то общее между всеми случаями?» «Понимаю. Делай, что можешь». Она кивнула, снова надела маску и вернулась к микроскопу. Я вышел из лаборатории. На улице уже смеркалось. Шейн стоял у входа в свою резиденцию и разговаривал по рации. Увидев меня, закончил разговор и подошел. «Ну что, есть результаты?» «Весьма предварительные. Они говорят, что патоген искусственный. Биооружие, скорее всего». Лицо Шейна потемнело. «Биооружие? Ну как? Откуда?» «Без понятия. Но ты не образец библейского святого, так что, скорее всего, кто-то по доброте душевной решил тебя извести столь оригинальным способом». «Кто? У меня нет врагов, способных на такое. Все местные бандформирования я либо уничтожил, либо починил. Кто это мог сделать?» Я пожал плечами. «Не знаю. Может, кто-то из военных или...» «Скажи мне, а что случилось с лабораторным комплексом меднанотех здесь и с выжившими сотрудниками?» Шейн выругался. «Что-что? А сам как думаешь? Благодаря тебе и твоим корешам я дернул сюда практически с голым задом. Мне нужны были ресурсы». «Что? Ты их тут грохнул всех?» «Тех, кто выжил, да. Заставил открыть это дерьмо и грохнул. Но тут ничего такого не было, это была больше техническая база. Оружие, техника, да, но все обычное. До компьютера мои специалисты не добрались, слишком все запаролено. Я знаю, что у них на этой базе были секретные проекты, Филимонов проболтался как-то. Но в начале катастрофы их всех эвакуировали отсюда». «Ну, у меня иных идей нет. Но если хочешь лекарства, нужен источник заразы». «Нужно найти место, где заразился первый, но он уже давно мертв. Мои ребята откровенно боятся заходить в больницу». «И не зря. Анька утверждает, что патоген заражает почти 100% тех, кто контактирует с больными без защиты». Шейн побледнел, что-то про себя подсчитывая. «Не, вроде я не заразился. Ладно, какой у тебя план?» «Аня говорила про воду. Все заболевшие пили воду из колодцев». «Проверили колодцы, чисто». «Тогда не знаю. Поеду, поговорю с больными, может, кто-то и расскажет. Других идей просто нет». Шейн хлопнул меня по плечу. «Не буду тебе мешать. Врачи в курсе, что ты для них сейчас царь и бог. Помогут всем, чем только сумеют». Я доехал до больницы и запросил нужные мне данные. Николай Петрович дал мне список всех заболевших с пометкой, кто когда поступил. Я начал с тех, кто еще был в сознании. Таких было 5 человек. Остальные либо в коме, либо уже мертвы. Первым я пошел к мужчине лет 40, Ивану. Он лежал в палате, бледный, покрытый испариной. Но еще мог говорить. «Иван, я Джей. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ты помнишь, когда начал болеть?» Иван с трудом повернул голову. «Дня 3 назад. Сначала голова закружилась, потом температура, потом хуже». «А до этого ты куда-то ездил, что-то необычное делал, с кем-то встречался?» «Нет, просто работал на складе, разгружали машину». «Какую машину?» «Грузовик. Привезли контейнеры. Целых 2 металлические, без надписей». Я напрягся. «Когда это было?» «Недели 2 назад, может, 3». «И что было в контейнерах?» «Не знаю. Мы просто разгружали. Внутри были железные ящики. Один упал, разбился. Внутри Тонкие такие бутылки с маслом, кажется. Пахло приятно. Петрович, ну, то, что хранил ящик, сказал, что эта парфюмерия дико дорогая и нам сильно влетит, если спалит разбитую тару. Вот оно, первая зацепка. И что было дальше? Ничего. Мы убрали осколки, помыли пол, все. Кто еще был с тобой? Бешкорю, Петрович. И Серега. Серега уже умер. А Петрович? Не знаю. Наверное, тоже. Я кивнул, записал информацию в блокнот. Спасибо, Иван, отдыхай. Мы найдем лечение. Он слабо улыбнулся. Спасибо. Я вышел из палаты, нашел Николая Петровича. Доктор, у вас есть пациент Петрович, работал на складе. Да, он в соседней комнате. Тяжелое состояние, без сознания. Понятно. А где этот склад, вы знаете? Я врач, не грузчик. Ни малейшего понятия, уж простите. Доктор был сама саркастичность. А мне на его сарказм было глубоко наплевать. Тут с порога одной из палат раздался раскатистый такой мощный бас. «Я знаю, где этот склад, сын мой!» Говоривший был одет в рясу с накинутым капюшоном. Из-под капюшона агрессивно топочилась тронутая сединой борода. «Могу даже отвезти тебя туда!» «И где же?» «На окраине города, старый промышленный комплекс». «Ага, так. А когда сможешь нас провести туда, Святоша?» «Ёшкинку, да хоть сейчас. Или думаешь, я найду более богоугодное дело, чем помочь спасти весь город?» «Тогда, Николай Петрович, выделите святому отцу один из защитных комплектов. Я вам потом возмещу». Я вышел из госпиталя. Сел в так и стоявшую у ворот УАЗик и, заведя движок на прогрев, принялся ждать странного провожатого. Честно говоря, недолюбливаю я Святош. Ну вот не люблю и все тут. Иррационально, так сказать. Но сейчас не до жиру, быть бы живо. Это первый реальный след. А тратить полдня на поиски некоего склада только потому, что я не знаю город. Ха, планный фонтан. Святой отец выскочил почти что бегом из здания и, быстро сориентировавшись, плюхнулся на пассажирское сиденье. «Погнали! Что ты сидишь-то, парень?» «Так куда?» «Ну ты пока езжай вперед, я дальше пальцем ткну». «Ну, как скажешь». Я выжил сцепление и в быстром темпе начал разгоняться. Автомобиль устремился к северной городской окраине. Навигатор из отца Николая, а именно так и звали Святошу, был превосходный. Мы ни разу не заплутали, и как по ниточке приехали на вполне себе классический складской блок. Понятное дело, что ворота были закрыты, а охрана спала и в ус не дула. Но тут уж я расстарался. Перепрыгнул с крыши козла через ограду и самостоятельно отпер их. Возик въехал на склад, как к себе домой. Ни одного следа охраны, все как вымерло. Промышленный комплекс, во дворе которого и стояли эти склады, был заброшен уже давно. Ржавые ворота, разбитые окна главного здания, трава по пояс. Но следы недавней активности были. Колеи от грузовиков, примятая трава, окурки. Похоже, тут что-то активно возят. От этой мысли мне стало резко не по себе. Если вирус здесь, а он здесь, то эти самые ездоки развезли патоген по всей области. Сделав святому отцу, вооруженному, кстати говоря, СКСом, знак остаться в машине, я зашел внутрь. Склад был огромный, высокие потолки, стеллажи, ящики. У стены. Интересно, какую именно стену имел в виду этот Иван? Впрочем, нужное я быстро нашел и опознал сразу. В углу склада стояли контейнеры, металлические без маркировки, но и материал, и окраска говорили сами за себя. Черные контейнеры, клепанные швы. И явно недавно грубо убранные маркировки, место, где они были, даже по цвету не совпадает с остальной краской. Вынув нож, я поковырял новую краску. Большой кусок удалось сковырнуть, и из-под него проступила часть букв. «Н» и «А», нанесенных крайне знакомым трафаретом, как и все надписи этой компании. «Медно на тех». «Ну куда же без него-то, а?» Обойдя кругом, я внимательно осмотрел контейнеры. Один из них был полностью целый заперт, а вот второй имел следы грубого вскрытия, как будто его били и резали, стараясь открыть. Замок на нем был грубо вырезан, а двери отогнуты. Внутри стояли металлические ящики с более чем говорящей эмблемой биологической угрозы. Большинство были с виду целыми, но из-под парочки виднелись вытекшие лужицы той самой описанной рабочими жижи. Я, поискав глазами, нашел на полу ломик, брошенный чудо-грузчиками, и открыл один из поврежденных. Внутри него были осколки стекла, пятна все той же жидкости, высохшей уже, но все еще видимой. Части ящиков, кстати, не хватало, трех как минимум. Но где их искать, я был без понятия. Осторожно, стараясь не прикасаться лишний раз к осколкам, я собрал несколько фрагментов стекла в пластиковый пакет. В другой пакет отправились следы той самой приятно пахнущей жидкости. Собранные мной с пола и стенок контейнера ножом. И этот самый нож. Ну его, от греха. Теперь надо найти местное руководство и выяснить, откуда, собственно, дровишки. Ор, вопли, выстрелы в воздух не заставили спящего вахтёра даже шевельнуться. Отец Николай отодвинул меня в сторонку и, отойдя на шаг, влепил плечом в двери сторожки так, что те аж погнулись. А засов, на который они были закрыты изнутри, жалобно скрипнув, просто распался на две части. «А как же нерушимость и святость жилья?» «К черту эту нерушимость! У нас божья миссия! Нам можно!» Святой отец явно не парился о таких мелочах. Впрочем, его подвиг оказался бесполезен. На кровати лежал здорово разложившийся труп, а под кроватью виднелась мерзкого вида лужа. Преодолевая неприятные ощущения, я поискал по комнате журнал погрузки и разгрузки и нашел его в ящике стола. Что ж, оставалось только выяснить, кто все же привез сюда эти контейнеры. Ну и самое главное, надо было передать Ане образцы. Когда мы приехали к особняку Шейна, святой отец вылез из УАЗика перед воротами и заявил, что дальше ему ходу нет. Там бесовский вертеп, и вообще, наплевал он на этот вертеп. «Слушай, святоша!» «Отче Николай я, Евгений, отче Николай! Или Битюк, если тебе проще по позывному, и святош!» «Ха, странный позывной для церковника!» «А он и не церковный, это еще из ДШБ прилипло. Так вот, Джей, если буду нужен, вот там, в квартале к северу, церковь. Я в ней живу. Обращайся, если что». «Все непременно». Шейн, несмотря на поздний час, еще не спал. Моя информация заставила его аж подпрыгнуть. «Что, серьезно? Прям два контейнера?» «Куда уж серьезнее. И там концентрация такая, что охранник загнулся уже дня четыре как. Не вздумай даже людей туда посылать, просто закройте доступ к этой территории. И учти кое-что еще. «Что?» Шейн терпеть не мог, когда ему кто-то указывает, но проглотил как миленький мои указания. «Там нет нескольких ящиков». «Хорошо. Все, давай журнал, я пошел поднимать своих архаровцев. И будем потрошить тех, кто привез это дерьмо в город». Пожав плечами, я ушел к себе. А еще через час со двора, рыча двигателями и скрипя резиной, улетело два автомобиля с шейновской братвой. Вернулись они уже совсем под утро. И кого-то приволокли прямиком к боссу. Я не стал вслушиваться в происходящее. Не мое дело. Как именно местный шеф получает данные от пленных террористов? Еще полчаса спустя ко мне спустился Шейн. «Джей, пойди сюда, а?» «Чего?» «Мы узнали все. Иди, иди, тебе будет интересно». Шейн отвел меня в подвал, где нашелся единственный переживший допрос человек. Два других валялись горками неопрятных и воняющих кусков мяса в углу пыточной. Если опустить маловажные детали, то здорово избитый окровавленный кусок мяса, бывший раньше владельцем грузовой компании, рассказал следующее. Шейн убил в числе сотрудников медно-натех его жену. За сутки до этого парень подслушал разговор жены с кем-то из коллег, не живущих в городе, и узнал о крушении дико важного вертолета с опаснейшим грузом. Он это запомнил и потом почти месяц готовил месть. Убирал следы надписей на контейнерах, искал помощников. Устраивался на работу в горводоканал. И теперь ему не жаль погибнуть. Он залил три ящика этой дряни в водяную систему города. «Вы все мертвы! Все! И ты первым, шендеровский, сука, сволочь, падаль, тварь! Ненавижу тебя!» Грохнул одиночный выстрел. И я сдул со ствола пистолета дымную стройку. «Думаю, он все рассказал, да? Слушать его истерику дальше мне совершенно неохота». «Да он все равно труп, так что ты ему милость оказал». «Шейн, я поеду к вертолету. Надо посмотреть, что там такое».